Глава 12. Ковчег. Завидев силуэт железного исполина, сталкеры прибавили шаг. Никто не кричал, открыто не проявлял радость, боясь спугнуть удачу. Взоры их были прикованы к хищным обводам военного крейсера, что горделиво возвышался на водной глади залива. Ноги сами несли путников к диковинной находке. Не выдержав, сталкеры вместе с братом Ишкарием перешли на бег. Они неслись вдоль кромки воды, позабыв про усталость. Глеб рванулся было следом, но наставник придержал его за рукав. «Куда намылился? Забыл, что я тебе втолковывал?» Таран подтянул АК-74 поближе, неотрывно наблюдая за прибрежной зоной. Вместе с учеником они не спеша двинулись по берегу, внимательно поглядывая по сторонам. Несмотря на окрики наставника, мальчик то и дело засматривался на приближающуюся громаду корабля. Как назло, клочья тумана скрывали большую часть судна, мешая оценить его великолепие и масштабы. Радость переполняла Глеба. Все тяготы и лишения опасной экспедиции стоили того, чтобы, наконец, увидеть его. Ковчег, что поведет их к земле обетованной. Мальчик ступал рядом с наставником, думая о том, как здорово будет вот так же вдвоем пройтись по просторным проспектам безопасного города, вдохнуть полной грудью кристально чистый осенний воздух, позабыв о противогазах. Жаль, родители этого не видят. Им бы точно понравилось. Глеб улыбнулся собственным мыслям. Сталкеры удалились на приличное расстояние. Теперь они молча стояли у воды прямо напротив корабля, но отчего-то даже не пытались привлечь внимание экипажа. Кондор, замерев на месте, приник к биноклю. По мере того, как Глеб со своим наставником приближались к остальным, взгляду открывались все новые детали картины. Заметен стал небольшой крен. Крейсер стоял на мели. Борта его, подобно проказе, покрывали кляксы ржавчины, а главное, в левом борту, ранее скрытом от взглядов, зияла внушительных размеров пробоина, сквозь которую в корабль, словно в гавань, монотонно накатывали пенные буруны волн. Вдоль всего борта скопилась колыхавшаяся черная масса водорослей, сгнивших бревен и темно-оранжевой пены. Судя по всему, крейсер оставался брошенным на отмели долгие годы. Еще один памятник ушедшей эпохи, той самой, когда человек решил изменить мир в своих интересах посредством разрушительного оружия. Мир изменился. Правда, не совсем так, как хотелось бы человеку. Почему жадность и самонадеянность всегда берут верх над трезвым разумом, а самые нелепые решения и поступки прикрываются словами о благе человечества? Путники продолжали тупо таращиться на судно. Конечно, в байке исхода верилось с трудом, но каждый все равно втайне надеялся на чудо. «Ну что, брат, это что ли твой ковчег?» Шаман покосился на сектанта. Ишкарий медленно опустился на землю, сохраняя молчание. В глазах его стояло смятение и... Нет, разочарования там не было. Скорее, недоумение, нежелание верить в происходящее. И, наконец, усталость. Ишкарий тяжело вздохнул. Глеб чувствовал себя немногим лучше сектанта. Когда надежда, в который раз поманив, вдруг тает на глазах, смириться с очередным разочарованием тяжело. Особенно тяжело было теперь, когда желанная цель находилась так близко. Протяни руку, и поймаешь пустоту. Видения чудесного города как-то сразу отдалились, уступив место унылому пейзажу пустынной полосы прибоя. «Надо бы осмотреть!» — Кондор подошел к проводнику. «Вряд ли свет с корабля шел». Таран сунул бойцу карту. «Смотри, тогда прямо на пути луча Кронштадт. Нереально». «Мы должны быть уверены. Надо осмотреть». Было видно, что Кондор сомневается. Потери возрастали с каждым днем, и рисковать бойцами понапрасну он не хотел. Понаблюдав за мучениями сталкера, Таран принял решение. «Я разведаю. Ждите здесь». Не давая Кондору возможности возразить, Таран скинул рюкзак, оружие, разгрузочный жилет. Глянув на дозиметр, стянул противогаз, скинул защитный комбез, одежду. Глеб украдкой посматривал на наставника. Через всю спину сталкера тянулся уродливый шрам. На левой икре следы чьих-то челюстей. На предплечье целая впадина, стянутая зарубцевавшейся кожей. Кусок мышцы был, видимо, вырван в одной из многочисленных стычек. — Ты же не собираешься лезть в воду, сталкер? Лучше поищем, на чем добраться. Давненько я не купался. 20 лет, поди. Таран покидал одежду в толстый целлофановый пакет, прикрепив к поясу, и закинул за спину автомат. Когда еще доведется? Профанит. Не успеет. Прихватив нож, он вошел в воду. Псих, пробурчал Кондор, снимая с плеча печенек. Сталкеры напряженно следили за удалявшейся фигурой. Делая неторопливые мощные грибки, проводник уже почти достиг пробитого борта и на фоне крейсера казался ничтожной блохой. Еще мгновение, и он исчез в чреве гиганта. Пронесло, похоже. Удачливый черт! Кондор с облегчением опустил оружие. Таран подтянулся на руках, выталкивая тело на железный пандус. Дрожа от холода, откупорил мешок, натянул одежду. Быстрый взгляд на дозиметр — норма. На душе как-то сразу полегчало. Щелкнул фонарь, высвечивая ржавое нутро заполненного водой трюма. Нацепив респиратор, сталкер осмотрелся и двинулся вдоль переборки. Лестница впереди не внушала доверия, но других вариантов, похоже, не было. Осторожно поднявшись по прогнившим ступенькам, Таран попал в обширный зал машинного отделения. Атмосфера запустения царила тут. Ржавые коробы механизмов, оранжевые лужи конденсата на металлическом полу, обвисшие провода в лохмотьях паутины. Корабль-призрак. Довольно быстро сталкер отыскал выход на верхние палубы громадного судна. Непродолжительная экскурсия по жилым каютам не принесла каких-либо результатов. Везде одна и та же картина, разбросанные вещи, сваленные в беспорядке, полуистлевшее белье, рамки с потускневшими фотографиями. Короткий обыск капитанской каюты также закончился неудачей. Похоже на то, что все документы были намеренно уничтожены. Сталкер попытался пройти по лестнице, ведущей наверх, к командному мостику, однако люк заклинило намертво. Пришлось выскочить наружу, на внешнюю палубу крейсера. Порыв колкого ветра ударил в лицо. Поглядывая по сторонам, Таран прокрался по галерее внешних переходов и лестниц, достигнув, наконец, мостика. Куда же делся экипаж? Когда это судно зашло в здешние воды? Мог ли это быть тот самый ковчег, о котором долбили сектанты? В поисках каких-либо зацепок переворошил все закутки и шкафчики, но не смог отыскать ни одного описания судьбы корабля, ни судового журнала, ни распечаток. Загривок защекотало. Чужой взгляд сталкер чувствует спиной, шкурой. Таран дернул автомат, резко обернулся. В каюте было пусто, но сквозь заплеванный солеными брызгами иллюминатор сталкер заметил уродливую фигуру. Птеродонт. Мутант сидел на бортике, окаймлявшем сигнальную платформу, и пристально наблюдал за передвижениями человека. Таран метнулся в тень, не выпуская хищника из поля зрения. Недовольный подобным соседством, птеродонт издал угрожающий вопль и развернул когтистые крылья. «Ну-ну, приятель, придется тебе поискать другое место». Таран скинул калаш, открыл иллюминатор и дал несколько одиночных залпов. Пули высекли искры, срикошетив о решетку бортика. Мутант испуганно подскочил, раззявил длинный клюв, возмущенно закликотал. «Давай-давай, вали отсюда!» Чудовище, наконец, уступило. Взмахнуло перепончатыми крыльями и тяжело снялось с насеста. Пронзительно крикнув на прощание, мутант улетел в сторону дамбы. Так-то лучше. Стоило твари исчезнуть из поля зрения, внимание Тарана переключилось на сигнальную платформу. Вроде бы ничего интересного, однако что-то в открывшейся взгляду картинки было неправильным. Словно не хватало какой-то очень важной детали. Снова выглянув в иллюминатор, сталкер вдруг понял, в чем дело. Туда срочно стоило наведаться. Наметив последний пункт экскурсии, он выбрался наружу. Фарид с шаманом продолжали следить за кромкой береговой растительности, поводя вдоль кустарников стволами калашей. Ната топталась у самой воды, пиная ракушки. Кинув взгляд на командира, усмехнулась. Тот, пытаясь убить время, достал свой любимый нож и старательно водил им вдоль точильного бруска. Глеб присел поодаль, рядом с вещами наставника, разглядывая судно. «Это ведь не варяг?» — спросил он у Ишкария. «Нет, отрок. Ковчег узрят лишь те, кто испытание пройдет, не убоявшись. Перенесли мы многое, но, видно, недостаточно, чтобы доказать исходу веру и стремление к...» «Недостаточно?» — перебила Ната, обернувшись. «Ты сказал «недостаточно». Посредством тягот и лишений лишь крепнет дух, а жертвы неизбежны. Сие лишь дань за избавление достойных. Дань!» Девушка медленно закипала. «Так, по-твоему, окунь, бельгиец, ксива, дым — это дань? А ты, получается, самый достойный?» Ната гневно наступала на сектанта. Тот попятился, но продолжал с вызовом смотреть на оппонентку. «Уверуй и спасешься, иначе лишь пополнишь ряды мучеников, что сгинут во спасение избранных!» «Ах, избранных!» Ната уже готова была вцепиться в сектанта, когда командир осадил ее. «Да будет тебе! Как будто в первый раз эти бредни слышишь!» «Сие не бредни, а наставление служителя исхода! Крамолу говоришь! Опомнись или гнить тебе, как подельникам вашим!» Кондор не успел ничего предпринять. Дернулся было, но девушка оказалась первой. Подскочив к сектанту, набросилась на него. Ишкарий испуганно взвыл, однако, судя по всему, вознамерился до конца отстаивать свои принципы. Противогазы полетели на землю. Завязалась потасовка. Получив от девушки несколько увесистых тумаков, сектант рухнул в песок. Под глазом его наливался синяк. На лице поубавилось надменности, но скривившийся рот продолжал нашептывать слова безумных молитв. «Ты недомерок, и пальцы их не стоишь, так что заткни свой поганый рот, из него смердит!» Брат Ишкарий затравленно посмотрел на возвышавшуюся над ним девушку и вдруг с воплем «Исход со мной!» всей своей массой врезался ей в живот. Они кубарем покатились по песку, зацепив кондора. Тот рухнул, чертыхаясь, попытался встать, а потом бросился разнимать дерущихся. Образовалась настоящая свалка. Командиру, наконец, удалось подняться на ноги и раскидать спорщиков по сторонам. Только сейчас боец понял, что в свалке потерял нож. Он огляделся. На плаще Ишкария алело кровавое пятно. Сектант, поднимаясь с земли, испуганно ощупывал себя. Нет, кровь была не его. С облегчением выдохнув, Ишкарий недоуменно уставился на Кондора. Тот испуганно перевел взгляд на девушку. Ната лежала рядом, свернувшись калачиком, и тихо хрипела, зажав шею руками. Но такую рану было не зажать. Яркая кровь струилась между пальцев, лилась на землю. «Откуда?» Чуть выше Натиной ключицы торчала рукоять ножа. «Нет!» Схватившись за голову, боец бросился к девушке, упал на колени и обнял ее. «Как же это? Я не хотел! Не мог я! Убрать не успел!» По телу Наты прошла судорога. Спустя несколько мгновений она затихла. В глазах девушки застыло удивление. Сталкеры оцепенело наблюдали за трагедией. Кондор завыл, завыл протяжно, по-звериному. Отчаянный крик его был полон тоски и безысходности. Укачивая бездыханное тело на руках, командир зарыдал. Ишкарий валялся немного поодаль. Губы его тряслись, а из глаз катились крупные слезы. Нервы сектанта в конце концов сдали. Немного погодя, Кондор вскочил и с воплем бросился на Ишкария. «Это ты! Ты во всем виноват! Из-за тебя все!» Сектант, прикрыв голову руками, покорно лежал, сжавшись комок под ударами обезумевшего от горя сталкера. Неизвестно, чем бы это закончилось, но тут к командиру подскочил шаман и грубо откинул его в сторону. «Хватит! Хватит, я сказал! Возьми себя в руки!» Кондор уставился в землю невидящим взглядом, разжал разбитые в кровь кулаки. В этот момент с корабля донеслись звуки выстрелов. Глеб с тревогой посмотрел в сторону залива, тщетно пытаясь разглядеть на крейсере силуэт наставника. Он вдруг отчетливо осознал, насколько слаб отряд Бестарана, и что несчастье происходит как раз тогда, когда проводника нет рядом. Неудачи и беды преследовали отряд на всем пути, стоило лишь выйти из метро. Покинутый мир, лежащий на поверхности, не хотел принимать людей обратно. И таинственный свет, поманивший людей, погас, спрятался, как призрак, как болотный огонек. Найдут ли они дорогу к свету, к надежде, через все ужасы верхнего мира? Сколько бойцов дойдут живыми? Может, один, может, ни одного.